Глава 26. Алан через окно наблюдал за восходом солнца. Он не спал всю ночь, потому что был слишком взвинчен. Он не смог бы уснуть, даже если бы принял целую кучу снотворного. Он выпил почти литр виски, но это ничего не изменило. Он даже не был пьян. Наступал день, которого он в равной степени ждал и боялся, но, как бы там ни было, сегодня будет поставлена точка. Алан пил кофе и смаковал остатки виски. Ему нужно было как-то взбодрить себя. Он посмотрел на свои часы Rolex и вздохнул. Еще целый час до развязки. Он вспомнил о Марии и ее проблемах. Он надеялся, что после всего она останется его другом. Краем глаза он заметил вооруженного человека и по спине пробежал холодок. Микки возненавидит его за это предательство, но разве у него есть выбор? Он должен выбраться из этого и выбраться с наименьшими для себя потерями. Алан любил своих детей. Он хотел быть рядом с ними, а не сидеть вместо этого в тюрьме. Когда все это закончится, он станет нормальным человеком и больше никогда в жизни не нарушит закон, потому что это не принесло ему ничего, кроме неприятностей. Он вел очень расточительный образ жизни, проигрывал деньги на скачках, запутался в долгах и в результате потерял свою семью. Когда Беверли ушла от него, он почувствовал себя очень одиноким, хотя долго не сознавался себе в этом. Ему не хватало аромата чая и тостов, смеха его девочек, когда они собираются в школу. Ему даже не хватало глупой болтовни своей бывшей жены. Тогда как раньше он готов был придушить ее за это, особенно во время его многодневных запоев. Она всегда догадывалась, когда он изменял ей с другой женщиной. Глаза выдавали ее боль. Зачем он это делал? У них был огромный дом, хорошие машины, драгоценности, все то, к чему так стремятся люди. Но с этого и начались все неудачи. Когда в твоем кармане есть деньжата, женщины сами готовы запрыгнуть к тебе в постель. Как-то любил говаривать его отец. Честный обмен исключает обман, так кажется. Но только у Алана честный обмен никогда не получался. Большинство женщин, которых он цеплял, он бы ни за что не захотел увидеть при свете дня и уж, конечно, не хотел, чтобы его видели в их компании. Алан встречался с одной девушкой 3 раза. Вроде бы неплохая крошка, с ребеночком, забавная такая. Так, маленький романчик, ничего серьезного, пока она не появилась на пороге его дома, начав тем самым третью мировую. И вот он, взрослый мужчина, притворяется, что просто ненавидит свою бывшую жену и получает огромное удовольствие от того, что стал снова свободным. Мужчина, воспылавший страстью к уголовнице и планирующий заложить легавым одного из самых опасных злодеев Лондона, в свою очередь тоже воспылавшего страстью к той же самой уголовнице, разница только в том, что тот волочится за ней в открытую, и она, судя по ее виду, получает от этого удовольствие. Все, что ему сейчас нужно, это уничтожить этого Ромео и все козыри у него в руках. Алан снова взглянул на часы. Минуты тянулись так медленно, что он боялся, что у него случится сердечный приступ от нервного напряжения. Зазвонил телефон, и он схватил его, испытывая смешанное чувство облегчения и тревоги. — Алло, Алан, это ты? Звонил ирландец по прозвищу Томми Свинья. Свое прозвище он получил, потому что владел свинофермой в Девоне. Прошло несколько секунд, прежде чем Алан ответил ему, поборов волнение. — Да, Томми, слушаю. В конце месяца приходит товар из Югославии. Неплохая возможность заработать. — Сколько? — Много, Алан, очень много. — Нет, Томми. — Спасибо, — сказал Алан. — Я больше не удел. С сегодняшнего дня. Алан положил трубку и почувствовал, что готов зарыдать. Как с ним могло такое произойти? Куда делся тот молодой человек, который был готов весь мир перевернуть? Каждый имеет ту жизнь, которую заслужил. Сколько раз он слышал эти слова от своего отца? И почему отец всегда оказывался прав? Алан допил кофе и продолжил свое наблюдение через окно. Сегодня его жизнь изменится кардинальным образом. Лишь бы все было не напрасно. Он увидел, что люди на улице начинали нервничать и молиться, чтобы все прошло удачно. Но, судя по тому, что происходило, надежд на это не оставалось. В 6 часов утра раздался стук в дверь. Мария ждала этого. Она не спала, была уже одета и готова к выходу. Глубоко вздохнув, она открыла дверь. «Мария, тебя к телефону». Она смотрела на Аманду несколько секунд, прежде чем выдавила из себя улыбку. «Кто?» Аманда улыбнулась. Она еще толком не проснулась. «Какая-то женщина?» Она не представилась. Мария ничего не сказала, просто спустилась в коридор и взяла трубку общежитского телефона. Это была Мэйзи. «Мария, как ты?» «Нормально». Мария настолько боялась, что маячившая поблизости Аманда может что-нибудь услышать, что ее голос прозвучал сдавленно. — Линия что, прослушивается? — Не знаю. Аманда знаком предложила ей чашку чая, и Мария судорожно закивала, показывая, что с удовольствием составит ей компанию. — Ну, я звоню. И со вчерашнего вечера. Помнишь, мы ходили вместе в клуб? У тебя еще произошел инцидент с Кэндис, негритяночкой из бара. Так вот, ее сестра сейчас здесь и просит передать тебе, что Кэндис очень сожалеет. Она просто была не в духе. Ты не сердишься? Только Лизи, владелица клуба, была очень расстроена по этому поводу. Она совсем не хочет, чтобы работники ее клуба доставляли неприятности клиентам. Ее можно понять. Мария кивнула, совсем забыв, что Мэйзи ее не видит. Но она так нервничала, что, наверное, собственное имя не смогла бы сейчас написать. — Все в порядке, Мария? Голос Мэйзи был более настойчив. — Да, спасибо. — Скажи ей... Пусть не переживает и прекращает пить водку. Мэйзи рассмеялась. Так было нужно на тот случай, если телефон прослушивается. Ты зарядила свой мобильник, как я тебе тогда показывала? Конечно, зарядила. Молодец. Включи. Я тебе позвоню позже. Пока. В трубке послышались гудки, и Марии пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть. Аманда пригласила ее в комнату отдыха попить чайку. Мария старалась идти как можно более естественной походкой, но ей казалось, что она движется очень медленно, словно идет под водой. Ложь уже не остановить. Как можно надеяться на то, что ей удастся избежать наказания? Мария пила чай с удовольствием. Старая зэчка, с которой она сидела, всегда угощала чаем других заключенных. Она была несушкой, что на тюремном сленге означает «принеси то, подай это». Но ей это нравилось. Есть чем себя занять. Старуха называла себя «кружкой, дающей радость». Она умерла в своей камере ночью, и, казалось, вся тюрьма скорбела по этой милой старой леди, которая однажды совершила чудовищную ошибку. Может быть, когда-нибудь люди подумают так и о Марии? — Все хорошо? — спросила Аманда. Мария улыбнулась. Она ничего не собиралась говорить Аманде. Аманда хорошая женщина, но она как бы часть тюремной службы, даже если не отождествляет себя с ней. Сейчас она враг. Мария была поражена тем, как быстро к ней вернулись тюремные привычки. Недоверие ко всем и каждому было жизненно необходимым условием для той среды. Особенно не стоило доверять состоящим на жаловании. Она незаметно вздохнула. Спасибо Мэйзи. Благодаря ей у нее есть алиби. Интересно, получится ли все, как задумано? Согласятся ли женщины, которые его обеспечивали, лжесвидетельствовать, когда это понадобится? А это понадобится. Мария не сомневалась. Когда тело Патрика будет обнаружено, полиция постучит ей в дверь. Аманда продолжала что-то рассказывать Марии, в то время как та сидела, погрузившись в собственные мысли. Она гадала, как она сможет перенести еще одно заключение, если дело не выгорит. Убийцу, лишившего жизни трех человек, упекут на очень большой срок. И вполне справедливо. Пока Мария лихорадочно перескакивала с одной мысли на другую, Аманда с любопытством рассматривала ее. С Марией явно что-то происходит. За годы работы в этом заведении она стала весьма прозорливой. И сейчас ее опыт подсказывал, что опасность близка. Аманда надеялась, что это никак не связано с Марией, на долю бедной женщины и так выпало много испытаний. Микки и его друзья въехали на задний двор в 7:20. Они опоздали. Все молчали. События вчерашнего вечера выбили их из колеи. Пока Микки слушал утренние новости, дружки его смотрели в окна автомобиля, словно находили окружающий их пейзаж безумно восхитительным. Внезапно Микки заговорил. Он был ублюдком, а их надо убивать. Пытался меня обмануть? Меня! Старый Билли кивнул в знак согласия, но ничего не сказал. У него до сих пор стояла перед глазами жуткая картина. Залитое кровью тело, дергавшаяся от ударов багра. Билли закрыл глаза, пытаясь побороть подступившую к горлу тошноту. Микки всегда был жесток, но даже его видавшие виды подельники ужаснулись такой жестокости. Расправа происходила в одном из их гаражей. Им придется приходить туда еще не один раз, и кровавые пятна будут всегда напоминать им о том, что здесь произошло. И если пронюхают легавые, это будет настоящей уликой. Билли понимал Микки. Он выплеснул свою злость на человека, который этого заслуживал. За то, что сделал Микки, прошедшей ночью, последует неминуемый арест. Старый Билли нисколько не сомневался в этом. По правилам, жертву нужно было бы вывести за пределы города и тихо ликвидировать, но этого почему-то не было сделано. Возможно, он стал слишком стар для таких игр и чего-то не понимает. Последнее время эта мысль все чаще и чаще посещала Билли. Когда компания вышла из машины, они увидели Алана, наблюдающего за ними из окна. Микки был с ног до головы перепачкан кровью и при ярком свете утреннего солнца выглядел просто ужасно. Его люди не могли понять, почему он не смыл кровь и не сменил одежду. Это же безумие — ехать в таком виде по городу. Накануне Микки принял огромную дозу кокаина, должно быть, для того, чтобы совершить задуманное. Одного из молодых парней вырвало, и это очень развеселило Микки. Хотя как можно смеяться после произошедшего, никто из них понять не мог. Казалось, Микки сбросил с себя маску хорошего парня и снова вернулся к образу отмороженного психопата. Но кто в здравом уме отправится за кокаином на сумму в 3 миллиона фунтов стерлингов, не успев смыть с рук кровь последней жертвы? Старый Билли понимал, что скоро им всем крышка. — Все в порядке, Билли? — Конечно, Микки. — Ты как? Он добродушно рассмеялся. — Лучше не бывает. Едва Микки произнес эти слова, мир словно перевернулся. Как из-под земли перед ними появились вооруженные люди, отряд особого назначения. Не успели дружки Микки схватиться за оружие, как поняли, что потерпели поражение. Две полицейские машины и пассажирский фургон перекрыли единственный выход. Каждое их движение было на прицеле у снайперов. «Проклятье!» — рявкнул старый Билли. Он бросил свой пистолет на землю и заложил руки за голову. Молодые последовали его примеру. Это была засада, и они поняли, что за этим стоит Алан. Микки посмотрел на своих людей и спокойно сказал: «Это называется взять с поличным, ребята». Он начал хохотать, как безумный. Никто не проронил ни слова. Вдруг Микки вытащил из-за пояса маленький пистолет и, крутясь волчком, начал палить, куда попало. Его застрелили мгновенно. Выпущенная из винтовки пуля попала ему в грудь. Вокруг пели птицы, жужжали мухи, а он лежал на грязной земле и продолжал улыбаться. Старый Билли опустился возле него на колени и взял его за руку. На глазах Билли выступили слезы. Его верный друг умирал. Затем их тщательно обыскали и посадили в фургон. Когда за последним закрылась дверь, им стало страшно. Эти люди знали, что рано или поздно их поймают. Но когда это произошло на самом деле, они испытали настоящий шок. Один из них, Уилли Форестер, только что женился, и его жена ждала первенца. Прошло лишь 2 года, как он вышел из тюрьмы, отсидев 8 лет за вооруженное ограбление. И даже несмотря на то, что они все оказались в незавидном положении, они сочувствовали ему. Его жена была лакомым кусочком, к тому же любительницей погулять. Скоро их брак распадется, и парню придется тянуть срок сознанием того, что он один как перст. Когда же, наконец, машина тронулась с места, старый Билли заметил Алана, сидящего на пороге и обхватившего голову руками. — Ты покойник! Ты! Грязная продажная тварь! — прокричал Билли. — Пусть это будет последнее, что он сделает на этой земле, но он заставит Алана Джарвиса заплатить за предательство. Даже полицейские, сидевшие в фургоне, поразились, сколько ненависти было в голосе старика. Всякий, кто услышал эти слова, был рад, что он не Алан Джарвис. Уголовники таких вещей не прощают. А он стоял и смотрел на тело Микки Девлина. Он подумал, что Микки, возможно, хотел, чтобы его застрелили, так как ему совсем не улыбалось провести остаток своей жизни за колючей проволокой. Еще час назад это казалось Алану единственным выходом из сложившегося положения. Микки никогда бы не позволил ему выйти из дела. Алан уже пожалел о том, что решился стать стукачом. Детектив Стентон подошел к Алану. «Плохо дело, приятель. Главное действующее лицо — труп. Не очень-то нам это поможет». Алан пожал плечами. Он снова закурил сигарету, наблюдая за тем, как по его двору бегают полицейские. Алан подставил всех, кого знал. И теперь ему придется всю оставшуюся жизнь вздрагивать от каждого шороха. Мэйзи просто диву давалась так называемой дружине Патрика. Беспомощное сборище слабоумных идиотов. Она слушала их разговоры, их бахвальство о том, что они сделают, когда найдут Патрика, о том, на какие муки они обрекут того несчастного, кто решился его похитить. Но ни у кого, казалось, даже и в мыслях не было отправиться на поиски своего босса. Глядя на собравшихся мужчин, она думала о том, как правдивы эти слова. Рожденный ползать летать не может. Его машина стоит на стоянке. И о чем это нам говорит? Ее громкий голос привлек всеобщее внимание. Крисси Джордан, молодой мулат с красивым лицом и опрятным внешним видом, ответил ей. О том, что он должно быть где-то здесь поблизости. Правильно. Итак, кто-то похитил его прямо с этой улицы, я думаю. Это мы уже можем предположить наверняка, так? Когда Мэйзи говорила, все кивали, одобряя ее слова. Они знали, что Пэт ценил ее и даже уважал. Словно корабль, оставшийся без капитана, они нуждались в том, чтобы кто-нибудь взял управление в свои руки. А она была, пожалуй, единственным человеком, который мог на тот момент что-нибудь предложить. Мы также можем предположить, что Патрик мертв. Все молчали, и Мэйзи повествовала дальше. И кто бы ни был его убийца, все то, чем владел Патрик, переходит в его руки. Правильно? «Значит, и мы тоже». «Она права», — подавленным голосом произнес Крисси. «И что нам делать?» Вопрос задал Уинстон Холлидей, человек из касты Уайтчепл. Все автоматически посмотрели на Мэйзи. Она заметила это с явным удовольствием. «Мы пока подождем. Предоставьте все мне. Я посмотрю, что будет дальше. Потом. Мне нужно будет сбыть товар, потом забрать деньги у девочек. Мне понадобится парочка человек, которые пойдут со мной, на тот случай, если наткнемся на неприятности. Ничто не должно выказывать, что у нас какие-то проблемы. Все должно идти своим чередом. Согласны?» Они все опять послушно закивали. Мэйзи обвела взглядом так называемых крутых парней Патрика и почувствовала, что готова рассмеяться. Как легко манипулировать этими людьми. Конечно, если ты знаешь, за какие веревочки нужно дергать. Здесь у Мэйзи было явное преимущество. Она точно знала, что с ним случилось. Патрик был мертв. Мэйзи отправилась на кухню и занялась приготовлением кофе и чая. Она подумала о том, насколько теперь легче станет ее жизнь, и весело вздохнула. В отличие от большинства людей, она получила то, что хотела. И это чертовски здорово. Через пару недель вся эта шумиха уляжется, и она просто все возьмет в свои руки. Никто даже не спросит ее ни о чем, потому что к тому времени парни уже привыкнут, что она ими руководит. Постепенно она начнет выплачивать им жалование, и они начнут работать на нее, даже сами того не заметив. И очень скоро они забудут о Патрике Коннери. Он и так уже вчерашний день. Мэйзи была маленькой хитрой бестией, и удача выбрала ее. Осси провел ночь на диване в кабинете. Так называла эту маленькую комнатку в дальней части дома Вербена. Шея нещадно болела, и он отправился на кухню, пребывая далеко не в лучшем расположении духа. Вербена сидела за столом на том же самом месте, где она сидела вчера вечером, когда он видел ее в последний раз и вертела в руках чашку с чаем. На лице застыло выражение затравленного зверька, и это разозлило его еще больше. Будь он проклят, если на этот раз первый сделает шаг навстречу. Так уж повелось у них в семье, что именно он всегда выступал в роли миротворца, покупал цветы или духи и старался вернуть в дом мир и согласие. Но только не в этот раз. Осси был решительно настроен заставить жену отвечать за свои поступки и мелочную ревность. Как она может ревновать Джейсона к Марии Картер? Она же его родная мать, и он любит ее. Когда Осси ставил чайник на плиту, он услышал тихий голос Вербены. В кофейнике есть свежий кофе. Обойдусь растворимым. Ты же знаешь, я предпочитаю Нескафе. Жена действительно знала об этом его предпочтении, которое ее очень раздражало. Даже когда они приходили к кому-нибудь в гости, он просил приготовить ему растворимый кофе. Вербена наблюдала, как Осси наливает воду в чашку с кофейными гранулами. Посмотрев на его профиль, она вновь подумала о том, какой все же красивый мужчина ее муж. Многие женщины засматриваются на него. Даже некоторые ее подруги смотрят на него с явным обожанием. И сейчас, когда он стоит в одних шортах, босиком, он напоминает ей африканского принца. Осси молча прошел мимо нее, и Вербена услышала, как захлопнулась дверь в кабинет. Пару минут спустя заработал телевизор, и она почувствовала себя самым одиноким человеком на свете. Все еще заспанный Джейсон пришел на кухню. Он автоматически поцеловал Вербену, и она порывисто прижала его к себе. — Ты в порядке, солнышко? — спросила она нежным голосом. Он кивнул. — Так странно, мам. Я проснулся и почувствовал, будто рядом со мной Тиффани. Я действительно чувствовал ее присутствие. Это было так необычно. Джейсон замолчал и нахмурился, пытаясь подобрать нужные слова. Я почувствовал, что она как бы пытается сказать мне, что теперь все будет хорошо. Они оба повернулись к Осси, который появился в дверях и тихо сказал: Тиффани любила тебя, Джейсон. Она просто хотела, чтобы ты это знал. — Ты так думаешь, пап? — с надеждой в голосе спросил мальчик. — Я знаю это. Так что теперь можешь быть спокоен. У тебя была возможность попрощаться со своей сестрой как следует. Давай-ка теперь позавтракай, сынок. Все будут яичницу с ветчиной. Осси снова пытался наладить в доме мир и согласие. 20 минут спустя наблюдая за тем, как его сын наворачивает за обе щеки, Освальд благодарил Бога за то, что этот мальчик появился в его жизни.